И вот он спускается, спускается, 3 года спускается в Москве под Сухаревою башней. И вдруг в самых недрах земли, в пещере, находит лампадку, а пред лампадкой схимника, схимник молится. Гений приникает к крошечному решетчатому оконцу и вдруг слышит вздох. Вы думаете, это схимник вздохнул? Очень ему надо, вашего схимника. Нет, просто-запросто этот вздох напомнил ему ее первый вздох 37 лет назад, когда, помнишь, в Германии мы сидели под агатовым деревом, и ты сказала мне, к чему любить, смотри, кругом растет вохра, и я люблю, но перестанет расти вохра, и я разлюблю. Тут опять заклубился туман, явился Гофман, просвистала из Шопена русалка, и вдруг из тумана в лавровом венке над кровлями Рима появился Анкмарций. Озноб восторга охватил наши спины, и мы расстались навеки, и так далее, и так далее. Одним словом, я, может, и не так передаю, и передать не умею, но смысл болтовни был именно в этом роде. И, наконец, что за позорная страсть у наших великих умов к каламбурам в высшем смысле? Великий европейский философ, великий ученый, изобретатель, труженик, мученик – все эти труждающиеся и обремененные для нашего русского великого гения решительно вроде поваров у него на кухне. Он барин, а они являются к нему с колпаками в руках и ждут приказаний. Правда, он надменно усмехается и над Россией, и ничего нет приятнее ему, как объявить банкротство России во всех отношениях пред великими умами Европы. Но что касается его самого, нет. Он уже над этими великими умами Европы возвысился. Все они лишь материал для его каламбуров. Он берет чужую идею, приплетает к ней ее антитез, и каламбур готов. Есть преступление, нет преступления, правды нет, праведников нет, атеизм, дарвинизм, московские колокола, но, увы, он уже не верит в московские колокола. Рим, лавры, но он даже не верит в лавры. Тут казенный припадок байроновской тоски, гримаса из Гейне, что-нибудь из Печорина. И пошла, засвистала машина. А, впрочем, похвалите. Похвалите, я ведь это ужасно люблю, я ведь это только так говорю, что кладу перо. Подождите, я еще вам 300 раз надоем, читать устанете».